Десятое. Ничего лишнего. Практика сегодняшнего дня — отвечать только на заданный вопрос. Особенно если чувствуете, что вопрос с подковыркой, и вас хотят заставить оправдываться. Если вопрос даже на вопрос не похож, а так риторический выстрел в воздух, разрешите человеку высказаться, но не принимайте на свой счет. В конце концов, если от вас хотят что-то узнать, пусть не сочтут за труд напрячься, подумать и сформулировать, что именно им от вас нужно. Не облегчайте сегодня жизнь лентяям. Заодно и к себе присмотритесь, а как задаете вопросы вы. Смысл. Практика ясной коммуникации. Цель — научиться слышать вопрос, а не чувства, которые он вызывает. Последнее важно осознавать, но не обязательно использовать в ответе.